Часть 13. Скажи что-то еще. Say anything else. Песня американской панк-рок группы «Картель». «Представляешь, что случилось с Энди?» – спрашивает Рики. Ее симпатичное личико смотрит на меня с подушки кровати напротив. Оставшиеся 9 девочек только что целый час провели у бассейна, обсуждая участь Энди, и Кендалл все это время сверлила меня взглядом. Все жутко рассердились, что все время с Маркусом на общем свидании досталось мне. Это очевидно, в мои планы не входило. Но шок от внезапного ухода Энди становится главным предметом разговора. Когда мы возвращаемся, и продюсеры задают оставшимся девочкам наводящие вопросы о том, что же случилось между нею и Маркусом. «Постойте», — спросила Элоди, как будто и правда не в теме. «Разве вам не казалось весь день, что у Маркуса с Энди все серьезно?» Она пыталась меня спровоцировать, и мне хватало ума, чтобы это понять. Я не виновата, что Энди распускала язык, и Маркус от нее избавился. К тому же я все еще упивалась чувством своей победы. «Это просто доказывает, что мы не можем знать наверняка, что думает Маркус», — охотно сказала Рики. «Жак, а ты что думаешь?» С намеком спросила Элоди. «Маркус здесь, чтобы найти жену?» Ответила я, прекрасно понимая, что этим только больше разозлю Кендалл. «Энди ему не подошла, но он считает, что с одной из нас у него есть шанс. Дело закрыто». «Чем вы с Маркусом занимались все это время?» Спросила меня тогда Кендалл. «Причем так долго, что никто из нас с ним так и не увиделся?» Обычно такой вопрос заставил бы меня ощетиниться. Я бы отметила, что это все спланировали Шарлотта и Генри, а не я. Я попыталась бы проявить великодушие. Но вместо этого я ей просто подмигнула. «А все-то тебе расскажи». В эпизоде моя реплика сопровождается зловещей музыкой. Но если честно, как по мне, так это один из моих лучших моментов за весь сезон. Одна пользовательница TikTok со мной согласилась и сказала своим подписчикам. «Говорите, что хотите, но я готова умереть за Жака Мэттис. Вот настоящая сука, которой искренне плевать на всех. Леди Макбет с лордом на побегушках. Королева! Я за нее рада. Пусть всех порвет». Кендалл закатила глаза и отвернулась от меня. Потом в своем интервью она сказала, что уверена, я была в этом как-то замешана. Наверняка Элоди ей прямо все и сказала. Когда нас, наконец, отпустили с междусобойчика, я втайне улыбалась про себя всю дорогу до номера. Рики этого не упустила. Энди дотыкалась в улей палкой, объясняю я. Она сказала Маркусу, что я злорадствовала о том, что Хану отправили домой, но он ей не поверил. Почему-то из-за того, что он не повелся на ее росказни, я еще более уверена в своих чувствах к Маркусу. Он не видел себя с кем-то, кто готов оболгать других. Пожимаю ее плечами. Рики вздыхает и мечтательно на меня смотрит. «Он о тебе очень заботится, так ведь?» Я смеюсь, вдруг чувствуя себя очень неловко из-за своей победы. «Он и о тебе заботится, иначе тебя бы здесь не было». «Это другое. Мы все знаем, что реальные шансы есть только у тебя и Кендалл, но это не страшно». Она застенчиво мне улыбается. «Генри уже предложил мне единственную под солнцем». «Рики Ли, в поисках любви этим летом на моем экране?» Говорю я с напускным восторгом. «Поверить не могу!» Она смеется, как обычно, откидывая голову назад. «Рики во всем такая, полностью открытая, добрая и остроумная». «Рики», — говорю я, когда наш смех, вызванный, вероятно, недосыпом, наконец стихает. «Что ты только во мне углядела? Все остальные меня терпеть не могут». «Не знаю», — отвечает Рики, растягиваясь на кровати и складывая руки за голову. Потом она признается. «Ты напоминаешь мне мою старшую сестру». Улыбаюсь, сама того не желая. Иногда мне сложно принимать что-то, что хотя бы напоминает доброту. «Как ее зовут?» — спрашиваю я. «Софья», — отвечает Рики. «Сколько ей лет?» Рики сглатывает. «Ее больше нет». Не стало в прошлом году. Ей было 28. Я не из тех, кто запросто обнимается и понятия не имею, что делать, если люди при мне плачут. Но почему-то сейчас, я не раздумывая, забираюсь к ней в кровать и прижимаю ее к себе. Так мы лежим. Она плачет, а я держу ее в своих объятиях. Я никогда бы не встретила Рики, если бы не это дурацкое шоу. Никогда бы не сблизилась с ней вот так, не будь мы в этой абсурдной ситуации. И в этот момент я понимаю, что странным образом благодарна судьбе за эту возможность. В общем, говорит Рики, немного успокоившись, ее мягкие волосы, собранные в пучок, щекочут мне руку. Я не знаю. Я места себе не находила, когда она умерла. Бросила учебу после ее первой ходки в рехаб, и так туда и не вернулась. Переехала в Санта-Монику, чтобы быть ближе к ней, а потом просто там и осталась. В моей жизни были только фитнес-тренировки и вечеринки, понимаешь? Мне отчаянно не хватало чего-то. Это шоу предложило мне что-то. А еще им нужна была азиатка, чтобы поддерживать образ инклюзивности, знаешь? Ты куда больше, чем просто все это. Говорю я. «Ну, что поделаешь?» Она шмыгает носом. Софи было плевать, что о ней говорят, прямо как тебе, но мне кажется, ее это все равно ранило. Иногда я думаю, что если она так стыдилась своей зависимости, что просто не выдержала? Это же совсем не похоже на Софи. Софи Ли – идеальная, отличница и красавица. «Мне так жаль, Рик», говорю я. «Мне хочется сказать, что я ее понимаю». Но это не так. Что все мои проблемы, когда она потеряла самого любимого человека на свете? Я вижу ее в тебе, знаешь? Прочная снаружи, но мягкая, как маршмеллоу внутри. Эй, я целую ее темную макушку, не обвиняй меня в таких преступлениях. Как думаешь, напишешь об этом когда-нибудь в своих книгах? Спрашивает Рики. Я фыркаю. Звук выходит настолько неженственный, что мы обе снова начинаем хихикать. Знаешь, я думала, может, наберу здесь вдохновение или что-то в этом духе, но теперь мне кажется, что вспоминать все это будет как отковыривать корку от незажившей раны. Уж очень много здесь произошло такого, о чем мне не хочется больше думать. Но здесь же все про любовь. Говорит она со слабенькой улыбкой, такой надеждой, на которую способен только в 20 с небольшим, как в твоих книгах. «Может быть», — уклончиво отвечаю я. Поднимаюсь на локоть и смотрю на нее. Я сама даже не знаю, почему вдруг стала писать о любви. Я никогда не страдала романтикой. Она ничего не говорит, и я позволяю мыслям выбраться наружу. Мне кажется... Обычно, когда говорят об историях любви, думают о чем-то простом. Двое людей встречаются, влюбляются, ссорятся, но в конце снова сходятся, так? Но, на мой взгляд, здесь куда больше смысла. Это истории о сложностях человеческой натуры, о том, что в каждом из нас есть и хорошее, и плохое, и эти качества сосуществуют в одном человеке, и самый великодушный из твоих знакомых может в отношениях придерживаться невероятно токсичных взглядов, или о том, как можно желать не тому человеку оказаться с кем-то, кто идеально ему подойдет, и рассмотреть все грани их личности. Мне нравится, как это все бьет по-живому. «Ты все это продюсерам сказала?» — спрашивает Рики. «Не», — отвечаю. «Я сказала им то, что они хотели услышать». «Куплю твою книгу, когда вернусь домой», — говорит Рики. «Я пыталась найти ее в аэропорту, но...» Она умолкает. «Ага, там ты меня не найдешь. На полках неудачников не держат». «Ты не неудачница», — с упреком говорит она. «Нет, я как раз самое, что ни на есть. Всю жизнь была. Она выбирает свою карьеру», — говорю я Рике. «Главная героиня моей первой книги. Выбирает карьеру, а не любовь. Глупо. Никому это не понравилось. Я не знаю, на что я рассчитывала», — Рике сглатывает. «У меня вечно не складывается. В любви закусываю губу. Даже когда пишу. Во втором романе я пыталась все исправить, но это уже никого не волновало». «Вы с Маркусом поженитесь», — говорит она. «Я вижу это в его взгляде, когда он смотрит на тебя. Ты и есть любовь». Я ласково ей улыбаюсь. «Без тебя я тут долго не продержалась бы», — говорю. «Знаю», — бормочет она в меня, и я смеюсь. Так мы и засыпаем, переплетенные между собой. Кажется, сестры делают именно так. Я все думаю. Я строила из своей жизни величайшую трагедию апатии моего поколения, а обо всех других девочках думала, как о недалеких инфлюенсершах, отчаявшихся моделях-неудачницах и актрисах в поисках работы. Но вот есть и Рики. Она бежит от проблем посерьезнее и как-то ухитряется не оставлять за собой при этом выжженную землю. Я бы убила, чтобы стать такой же притягательной, как и Рики, и не причинять при этом боль всем, кто меня окружает. Не знаю точно, во сколько я слышу стук в дверь. Из номера убрали все часы, чтобы нам было легче ехать крышей. Но на улице еще темно. Звук настолько удивляет меня, что я чуть не грохаюсь с кровати на пол, но Рики даже не ворочается. Видимо, она слишком устала и выгорела, чтобы ее такое беспокоило. Если за дверью камера, вслух обращаюсь к себе. Возможно, мне придется выйти в окно. Но за дверью оказывается всего лишь Генри. Всего лишь Генри. Какой-то маленький и потерянный без обычной свиты из операторов, ассистентов и продюсеров. «Еще 5 минуточек», — бормочет Рики, переворачиваясь на другой бок. «Чего тебе?» — спрашиваю, приваливаясь к двери. Генри сглатывает. Его взгляд перемещается на спящую Рики, потом обратно на меня. «Мне нужно с тобой поговорить», — говорит он. «Прямо сейчас?» «Да, прямо сейчас». Я высовываю голову в коридор и оглядываюсь. «Никого». «У меня свидание, что ли?» — спрашиваю я. «Нет, просто накинь что-нибудь. Никто тебя не увидит», — говорит Генри. «На нем джинсы, толстовка и пальто. Если можешь, то побыстрее». «Ага», — говорю я. «Секунду, на меня не набросится вдруг камера, так ведь?» Генри качает головой, поднимаясь на лифте в Синдис. «А в номер я как вернусь?» К моему ужасу, как только мы сюда приехали, нам сообщили, что не мне, ни Рики, ключ-карты от номера не полагаются. Нам позволено покидать номер только для съемок и с разрешения продюсера. «Я об этом позабочусь», — говорит он. Я отворачиваюсь и закрываю дверь. Его требования меня уже раздражают. «Нам нужно вставать?» — спрашивает Рики, пока я вытаскиваю из сумки свитер. «Одежда на все случаи, на любую погоду, 2 сумки на человека. Так нас проинструктировали». «Пока нет», — говорю я. «Наверное, я им зачем-то нужна». Морщусь от своей лжи. «Я тебе даже не завидую», — зевает Рики и почти сразу снова засыпает. Я выхожу из номера и иду к лифту. Чувствую себя почти голой, потому что на мне только моя одежда. Никаких микрофонов, никаких камер, только я одна. Нажимаю кнопку «Вверх». На крыше мне приходится идти через внешний бар к самому краю, где меня ждет Генри. Он стоит ко мне спиной, силуэт на фоне панорамы ночного Чикаго, сплошь мерцающие огни и вода, которой нет конца. Я подхожу ближе, встаю рядом с ним и прислоняюсь к стеклянной стенке. Он на меня не смотрит. Сложно было по-настоящему насладиться видом, когда вокруг было столько камер, говорю я. Городские огни сияют все так же ярко, озерная гладь покоится в ночной тишине. Откуда-то издалека доносится рев сирены скорой помощи. Где-то еще проносится поезд. Я вспоминаю, каково это — каждую ночь засыпать под колыбельную города. Генри посмеивается. Его рука касается моей, и звук расходится по мне вибрацией от места нашего соприкосновения. «А что?» Можно чем-то вообще наслаждаться, когда они рядом? Я не отвечаю. Он тоже молчит. Мы просто стоим рядом. «Что мы здесь делаем?» Спрашиваю я наконец. Генри все смотрит на озеро. «В те 2 минуты, что вас сегодня оставили одних в джакузи, у вас с Маркусом был секс?» Я немного медлю, прежде чем ответить. «Совсем немножко». Он смотрит на меня, и наши глаза встречаются. Я начинаю смеяться. Вскоре он ко мне присоединяется. Мы стоим вдвоем на краю мира, посреди ночи в Чикаго, и смеемся. 2 неудачников, легко узнающих друг друга. «Жак, тебя за это сожрут», — — говорит он все еще радостно, когда наше веселье утихает. «Как же! Не подождала с сексом до одобренных продюсерами ночевок. Да у нас, считай, не было ничего». «Ты же понимаешь, что они продолжили снимать, даже когда оставили вас одних?» «Точнее говоря, они снимали только приоткрытую дверь. Ни Маркуса, ни меня видно не было, но можно было расслышать плеск воды и шепот, любезно снабженный субтитрами. Но этого намека было достаточно». «Черт!» — говорю я, опуская голову. «Знаешь, наверное, в глубине души понимала, но гормоны разыгрались». «Да», — отвечает Генри, больше не скрывая усмешки. «Знаю». Я закусываю губу, замечая, как быстро мы с ним снова стали на короткой ноге. Есть что-то почти неприятное в том, насколько легко он возвращается ко мне. В том, что я хочу видеть его рядом. «Не делай со мной этого», — говорю я, поворачиваясь к нему и убирая волосы от лица. «Не манипулируй мной, даже при помощи таких небольших моментов, которые ты находишь для нас». «Это называется быть продюсером. Спешит он меня поправить, и ты знал, на что подписываешься». «Ты поцеловал меня», — говорю я. «Это часть твоих продюсерских обязанностей?» Он отворачивается и снова смотрит на город. «Мне казалось, мы договорились притворяться, что ничего не случилось». «Мы ни о чем не договорились, потому что ты со мной, считай, не разговаривал». Всплескиваю я руками. «Абсолютно все, что ты делаешь, часть какого-то твоего плана, и я вечно на это ведусь. Знаешь, как это меня бесит?» «Я читал твой файл», — отвечает Генри. «Так что да, я прекрасно знаю, насколько тебя это бесит». «Да пошел ты», — бросаю в ответ. «Маркус тебя ненавидит. Это ты забыл упомянуть. Тот факт, что ты больше не его продюсер, потому что он тебя ненавидит, потому что с ним ты вытворял все то же самое, что делаешь со мной». Выражение его лица меняется, становится почти обеспокоенным. Он подходит немного ближе и говорит: «С тобой все иначе, обещаю». «Значит, ты и правда ему все испортил. Скажи, это ты велел ему обсуждать на камеру, что он переспал с Шейлин?» «Господи, да успокойся ты», — говорит он, тоже повышая голос. «Мы, наконец, можем высказать друг другу все, о чем невозможно говорить в окружении камер». «Маркус сам себе все испортил, Шейлин. Не все, что я делаю, часть какого-то гребаного плана. Я живой человек». «Ага, потому что у меня полно причин думать, что все, что между нами было, ты делал не для того, чтобы добиться от меня увлекательного шоу». «Ты права». Генри отталкивается от парапета крыши. «Я заранее трахнул тебя, потому что такова моя продюсерская стратегия». «Да кто ты, в конце концов?» — с вызовом спрашиваю я. «Да хрена очаровательный продюсер, скупящийся на комплименты, пока не добьется ровно того, чего хочет? Или какой-то приунывший парнишка из Калифорнии, который терпеть не может свою работу и самого себя, и весь мир в придачу? Скажи мне, Генри, что здесь, мать твою, происходит, и почему ты вытворяешь все это со мной?» «Не стоит», — говорит он, — «влюбляться в Маркуса». «Господи, да ты нам обоим саботаж устраиваешь». «Ага, потому что делать мне нечего, только саботировать Маркуса, чтобы его Беллами». «Обойдусь, спасибо», — шипит Генри. «Но приложил ли я все усилия, чтобы не дать ему стать главным героем в этом сезоне?» «Да». «Из личных соображений тоже, да». «Так в чем дело?» Спрашиваю, скрещивая руки на груди. «Ты ему что, завидуешь? Может, он с твоей невестой переспал?» Генри, не скрываясь, закатывает глаза. «Еще чего? Ты мыльных опер пересмотрела?» «Может». Я облизываю губы и позволяю себе проникнуться этой мыслью. Хотя бы просто, чтобы позлить его. «Может, ты завидуешь ему, потому что он со мной?» В ответ на мои слова Генри расплывается в улыбке. Мы даем сказанному улечься. Он глядит на меня, как будто только что все понял. «Ты хочешь, чтобы я ревновал тебя, так ведь?» «Что?» — быстро отвечаю я. И потом: «Генри, зачем ты заявился ко мне в номер посреди ночи, когда вокруг нет камер?» Он разворачивается и молча идет к барной стойке. «Козел!» Иду вслед за ним. Бар сам по себе спроектирован так, чтобы в зал проникало как можно больше света. Покатая стеклянная крыша опускается на все четыре стены с кирпичными акцентами для создания чикагской атмосферы. Вся мебель здесь из покрытого лаком дерева изящная. У окон ряды гирлянд, а с потолка свисают шарообразные лампы. Сейчас они не работают, но ночного освещения достаточно, чтобы я отлично видела Генри. Он наклоняется через огромную барную стойку у стены напротив входа, цепляет бутылку Woodford Reserve, не скупясь, наливает нам виски в стаканы для воды и подталкивает один из них в мою сторону. «Мы староваты, чтобы столько пить», — говорю, отпивая из стакана. «Кажется, я понял, почему мне так нравятся южанки». «В их компании я пью куда больше бурбона». Он косится в мою сторону. Сажусь рядом с ним, прямо на барную стойку, и болтаю ногами. «Значит, тебе южанки нравятся?» Он звякает своим стаканом о мой. «Воздух между нами будто наэлектризован. Мы оба это знаем. Так же, как знаем, что все слова Генри в пиццерии о том, что между нами все кончено, чушь собачья. Я отдаюсь моменту. Раз уж ты знаешь обо всех моих злоключениях, расскажи мне о каком-нибудь своем проступке. Так будет честно». На минуту Генри задумывается, откинувшись на стойку и сжимая губы. Я замечаю, как вся его осанка вдруг меняется, когда он, наконец, вспоминает подходящую историю. «Ну, слушай, однажды, — говорит он, — я целых 3 часа промучился с одной девочкой, потому что она не расплакалась после того, как ее отправили домой. Джон буквально велел мне не возвращаться на площадку, если не заставлю ее плакать». «Гонишь, — говорю я. — Я абсолютно серьезен, — отвечает он, но при этом смеется. Она была не из тех, кто плачет. Нет, и все тут. По-моему, ей даже не нравился главный герой. Так что мне пришлось использовать фокус, которому меня научил один из старших продюсеров. Потереть под глазами халапенья, чтобы самому расплакаться, мол, меня настолько огорчило, что она разочаровалась в отношениях. Мы выпили по 4 шота, и мне, наконец, удалось выбить из нее слезу, когда речь зашла о ее дедушке». Его голос становится тише, который покончил жизнь самоубийством. Заканчивает он и опускает виски. Под конец я и сам по-настоящему плакал, потому что он поднимает на меня взгляд и качает головой. Потому что не знаю. У меня в мозгу что-то закоротило. Каждый день тебе приходится быть и наименее, и наиболее человечной версией себя, говорю я. Он немного думает и кивает. Рассказывай. Говорит он, забираясь на стойку рядом со мной. «Зачем ты трахнула Маркуса?» «Не знаю. Я делаю глоток бурбона и смотрю прямо перед собой. Я всегда так делаю, когда чего-то хочу». «Из-за Энди?» спрашивает он. «Нет», — говорю я, — «это само собой вышло». «Черт, он и об этом знает. Значит, ему известно еще кое-что». «Это ты, Жак». «Но он меня не об этом спрашивает». «Почему ты меня хочешь?» — спрашиваю я. «Как ты думаешь?» Он добивает бурбон, что требует некоторых усилий, потому что его там все еще больше половины. «Ну, как сказать?» — говорит он, со звоном опуская стакан на стойку. «Думаю, причин несколько. Тот факт, что я единственный человек, у которого на данный момент есть ключи от бара, и я уже выпил 3 стакана бурбона, наверняка играет немаловажную роль». «Ага». Соглашаюсь я. Не стоит забывать и обо всей этой фишке до хрена очаровательного продюсера, которую ты так ловко подметила. За мое время на шоу у меня было множество возможностей переспать с участницами, но я ими не пользовался, потому что хотел считать себя одним из хороших парней. Ты, разумеется, прекрасно знаешь, что эта работа не оставляет ни малейшей возможности оставаться хорошим человеком. «Так, чего же я, собственно, ждал все это время?» Я киваю. «Понятно». «Ну и, конечно, как ты там сказала?» спрашивает он, поворачиваясь ко мне и наклоняя голову. «Приунывший парнишка из Калифорнии», подсказываю я. «Ага, вот это вот. Это моя сущность вроде как. Поэтому, значит, я желаю тебя с мрачным, разъедающим отчаянием, только подкармливающим мою самоненависть». «Ага», киваю я и гляжу на него. «Все сходится. Мы сидим в тишине и перевариваем. Наши плечи соприкасаются, и я слышу наше дыхание. Меня это бесит. Я от этого с ума сойду. Короче, говорит он наконец, мы это сделаем или нет? Залпом допиваю свой бурбон. Я уж думала, ты никогда не попросишь. Как по сигналу, мы оба поднимаемся на колени, разворачиваясь друг к другу лицом и сталкиваясь. Мои руки незамедлительно скользят к его пальто и снимают его, пока он впивается в мои губы. Я всем телом чувствую, как колотится мое сердце. Животом, кончиками пальцев, головой. Ощущаю это как звонок будильника, как шот эспрессо, как холодный душ с похмелья. Это такое же чувство, как встречаешь девчонку, с которой не виделась несколько месяцев, узнаешь ее и вдруг понимаешь, это же ты и есть. Руки Генри скользят вверх по моим ребрам, мучительно и неспешно. Он задирает мой свитер как можно выше и припадает губами к моему животу, потом к обнаженной груди. Его прикосновения обдают жаром мою холодную кожу. Я полностью стягиваю свитер, и тогда он прокладывает дорожку из поцелуев вверх по моей шее, чуть прикусывая, пока не возвращается к моим губам. Я прижимаюсь грудью к его толстовке. Первый раз мы спешили, как будто наше время вот-вот истечет, как будто нам никогда не будет его хватать. Но теперь нам плевать на то, как мы должны себя вести. И мы просто позволяем себе этот момент, как два избалованных ребенка, наконец решивших больше ни с кем не делиться. Он снова скользит руками по моему телу, ниже и ниже, и спускает с меня леггинсы. Я неловко опускаюсь на стойку и снова ищу опору, чтобы он мог полностью избавить меня от них. Генри нависает надо мной, снова прикусывает мою кожу и привлекает ближе к себе за шею. «Генри», — говорю я между поцелуями. Не успеваю я ответить, как его рука вдруг оказывается у меня между ног. Один палец, затем второй. Я ахаю и вздрагиваю, отрывисто хватая ртом воздух. «Что?» Снова спрашивает он и толкается глубже, так глубоко, что я вздыхаю, прежде чем могу ответить. Закусываю губу и пытаюсь вспомнить слова. «Сними», — выдавливаю я, пока его пальцы движутся все быстрее, — «свою одежду». «Ой, блин, точно». Он спрыгивает с бара, избавляясь от толстовки с футболкой так быстро, что едва успевает приземлиться и тянется к пуговице на джинсах. Я приподнимаюсь на локтях и со смехом за ним наблюдаю. Мне нравится смотреть на его грудь, на его плоский живот. Видно, что он посещает спортзал, но без фанатизма. Меня многое в себе смущает, но нагота... Наготы я абсолютно не стесняюсь. Он торопливо снимает штаны и тянется к боксерам, но я его останавливаю. «Постой!» Он замирает, как был, руки на резинке трусов. Я вижу, насколько ему не хочется, чтобы я заканчивала свою мысль. «Что такое?» «Я чувствую, как взлетает моя бровь. Сегодня днем ты на меня даже смотреть не мог. Он не сводит с меня глаз, ожидая, пока я перейду к делу. Ты что, хочешь меня только потому, что я дала Маркусу?» «Ты была моей задолго до того, как отдалась Маркусу», — отвечает он. «Слишком быстро и язвительно, как будто уверен в правдивости своих слов. Как будто думает, что я и сейчас его...» Я смеюсь. «Значит, это еще один способ взять меня под контроль?» «Жак», — он тяжело вздыхает, — «я здесь не как твой продюсер. Все это не имеет никакого отношения к сраному шоу». «Но это не может быть взаправду», — бросаю я в ответ. «Это ведь против правил». Он беспомощно на меня смотрит. «Похоже, что меня это волнует, окидывает себя жестом. Или ты думаешь, что для меня все это хорошо закончится?» Я подаюсь вперед и соскальзываю на пол. Поднимаю свои леггинсы и натягиваю их. Он сглатывает. «Ты не понимаешь, я такое не практикую, Жак. Если бы мы не встретились раньше между нами, сейчас ничего бы не происходило. Ты видела меня вне шоу, а потом видела здесь. Вот разница между тобой и всеми другими участницами, которые делали мне авансы». «Значит, ты с любой переспал бы?» С вызовом спрашиваю я. «Трахал бы сейчас Кэндл, если бы встретился тогда в шале с ней?» «Я не это имел в виду», — говорит он, а я надеваю обратно свитер. «Просто я не знаю, как это делать. Не знаю даже, стоит ли. Тогда я сделаю этот выбор за нас двоих», — скрещиваю руки, наконец, полностью одетая. Во мне борются ярость и желание, и разочарование, о котором я предпочитаю слишком не задумываться. Два начала, два неоправдавших ожидания конца. Проводи меня обратно в мой номер. Он одевается молча. Участница 32-го сезона «Единственной» — продюсерские заметки. Кэндл Дайер. Ей 30, и ее это волнует. Слишком привлекательно, но при этом, на удивление, смешная. Начнет мутить воду при малейшей провокации. Отчаявшаяся? Рассказчица? Рики Ли. Трагическое прошлое. Смерть старшей сестры от передоза. Чуть что, сразу в слезы. Любит выпить, фитнес и говорить о своих ненастоящих сиськах. К чертям выбесит некоторых в особняке. Пьяная девочка. Зрители будут с нетерпением ждать ее возвращения в «Под солнцем». Энди Брокович, бухгалтерша, не позволяйте ей говорить о работе, это скука смертная. Много плачет, верит почти всему, что слышит, от вступления в QAnon и теории заговора. Ее отделяет один неправильный пост на Фейсбуке. Недостаточно умная, чтобы намеренно создавать драму, но явно достаточно тупая, чтобы создавать ее случайно. Возможно, к ней стоит представить Шарлотту. Шей Брейди. Большой потенциал главной героини. Умная, смекалистая, понятная Средней Америке, выигрышная для дайверсити.